чего он делать не хочет. Ведь бред же, правда? По здравым размышлениям любому должно стать понятно, что так не бывает и быть не может. Можно заставить человека учиться, работать, можно заставить вернуть долг или сделать какое-то дело, но нельзя насильно, против его воли, заставить его чувствовать то, что ты хочешь. Так что, если вдруг, не дай бог, конечно, выяснится, что твой муж тебя больше не любит так, как тебе этого хочется, то есть страстно и преданно, то сделать с этим ничего нельзя, и тебе придется смириться и принять это как данность, которую ты не в силах изменить. Вторая часть. Ты не хочешь, чтобы он тебя бросил. Вот тут можно сделать очень и очень многое. В первую очередь, ваш брак должен быть для него комфортным и в бытовом плане, и в психологическом. Он должен идти домой с радостью и точно знать, что дома его ждут только положительные эмоции и только приятные вещи. Красивая жена, пребывающая в спокойном и хорошем настроении, веселый и здоровый ребенок, чистота, вкусная еда, атмосфера доброжелательности, разговоры только на интересующие его темы и просмотр по телеку только интересных для него передач. Элементов, составляющих физический и эмоциональный комфорт, очень много. Ты все их знаешь, наверное, наизусть, так что не мне тебя учить. Но помни, главная составляющая — это жена с ее внешним видом, настроением и поведением. Как бы ни было в доме чисто, а на столе вкусно, если жена ворчит, пилит, вызывающе молчит, предъявляет претензии, достает подозрениями, повышает голос или делает еще что-нибудь, из-за чего общение с ней становится некомфортным, со всем остальным можно не стараться. Я понимаю, трудно быть белой и пушистой, когда на душе черно от ревности. Но тебе придется, если ты хочешь, чтобы Костя тебя не бросил. И в первую очередь для этого нужно научиться не зависеть от его любви. Ты ведь от чего с ума сходишь? От мысли, что он тебя больше не любит. А если предположить, что тебе все равно, любит он тебя или нет, что для тебя главное, чтобы он жил вместе с тобой и растил ребенка, то сразу же все приобретает совершенно другую окраску. Попробуй, и поймешь, что я права. И еще одно соображение. Мужчина, как правило, бросает жену ради любовницы только тогда, когда ему становится трудно или невозможно совмещать одну женщину с другой. До тех пор, пока наличие любовницы не создает проблем в семье, его фиг заставишь развестись. Мужики боятся перемен еще больше, чем мы, бабы. Поэтому если ты хочешь сохранить семью во что бы то ни стало, закрывай глаза на все, даже на самые явные признаки того, что у Кости есть другая женщина, и он никогда тебя не бросит. Но я считаю, что веских доказательств наличия на горизонте любовницы у тебя все же нет. Согласна, есть сомнительные моменты, каждый из которых в отдельности можно разбить в пух и прах, но вместе они, конечно, наводят на разные мысли. Однако, если ты собираешься жить с Костей и дальше, если ты этого действительно хочешь, то лучше тебе научиться думать правильно, то есть только о хорошем, как я тебя учила. Счастливых тебе праздников, Адалисочка. Я на все выходные уеду к родителям на дачу. Там нет компьютера, так что если ты мне напишешь, ответить смогу только после 10 мая. Целую тебя, Море.